Ян IV Нил, сидевший на другом диване по обеим сторонам от Джонни, принялись подталкивать его локтями. 32-летний Джонни был в этой комнате самым старшим, и если они и поверят кому-то, то только ему. Однако Джонни не нравилось быть в центре внимания, поэтому он угрюмо пробурчал. «Ты была права в одном, Мелли. Мы ни за что не стали бы лгать тебе. Никакого вреда Линку мы не причинили, разве что показали ему жизнь, какую он, возможно, никогда бы не увидел. Представляешь, какое-то великое приключение — оказаться в море. По крайней мере, так утверждает Джейми, который рад был бы оказаться на месте Линка. И поскольку твой па так и эдак запретил бы тебе с ним венчаться, мы помогли тебе справиться с бесплодными стремлениями и надеждой рано или поздно его получить. Все кончено, и все стали живы, невредимы, чего бы ни произошло. Возьмись за дело, Линк. Однако нельзя сказать, что мы не жалеем о содеянном. Беда в том, что мы не подумали и не приняли в расчет, что будет, когда он вернется. Уж поверь, нам не сдобровать». Мелисса словно окаменела от горя. Они разлучили их. Все решили за нее, хотя не имели на это права. Глава 27. Когда Иен VI доложил, что Мелисса заперлась у себя и не желает говорить ни с кем, даже с герцогиней, братья Макферсон стали затевать драки между собой. Их споры то и дело заканчивались потасовками. Особенно доставалось Чарльзу, поскольку никто не желал выносить его сарказм, когда терпение и без того было на пределе. Угрызения совести лишь подогревали вспыльчивость. Иен I взял на себя труд навестить Меган и объяснить, что произошло, дабы она не слишком волновалась из-за затворничества Мелиссы. Нагоняй, полученный от этой прекрасной, но грозной дамы, поверг его в ужасное настроение. С годами он несколько смягчился, но теперь разбушевался в полную силу. И хотя должен был послать Локману подробное письмо, ограничился короткой запиской, в которой сообщил, что они помешали Линкольну, Барнетту, ухаживать за Мелиссой, и предложил зятю приехать в Лондон как можно скорее, поскольку она крайне расстроена. Сестре он не написал ни слова, опасаясь, что объясниться с ней будет непросто. В ожидании зятя с сестрой братья решили остаться в Лондоне и мужественно встретить кару. Много времени они проводили в доме Сент-Джеймсов в надежде, что Мелисса оправится от потрясения до прибытия родителей и снова задаст дядьям достойную взбучку. Нужно честно признать, они это заслужили, и если Мелисса снова начнет выезжать, Локлан и Кимберли будут не так сильно злиться на них. Герцогиня терпела их в своем доме и даже время от времени приглашала на ужин, сжалившись над несчастными, не знавшими, куда податься. Однако Макферсонов видеть постоянно было выше ее сил, хотя, как великодушная хозяйка, делала слабые попытки их развлекать. В конце концов, они родственники Мелиссы, пусть бедная девочка и отреклась от них на время. Ужин был почти закончен, когда дворецкий торжественно объявил: «Неожиданный гость, ваша светлость!» И, обратившись к Иену VI, добавил: «Если вы хотя бы посмотрите на мой нос, мастер Иен, я немедленно увольняюсь, чем, скорее всего, огорчу ее светлость». Меган уставилась на красного как рак младшего Макферсона и многозначительно кивнула: «Да, чрезвычайно огорчите». Физиономия Иена приобрела багрово-фиолетовый оттенок. Но этого никто не заметил, поскольку упомянутый посетитель стоял на пороге, почти заполнив дверной проем и привлекая всеобщее внимание. Тишина стояла мертвая. Так бывает, когда потрясение слишком велико. Быстрее всех